Часть вторая. Оптимальное время лечения. Во время работы мы будем взаимодействовать с другими людьми, чтобы не мешать им делать свои дела и выполнять свою ответственность нашей энергетической работой, лучше выбрать то время, когда обычно все еще спят или уже отдыхают. Оптимальное время для работы – рано утром с 5 до 9 утра или поздно вечером с 21:00 до 24:00, когда люди не заняты делами и работой. С 24:00 до 5:00 природа отдыхает, и в этот период целительскую работу лучше не делать. Лучший день недели для проведения целительства – сутки, начиная с пятницы вечера, закат, по субботу вечер, закат. Суббота – это 7-й день астрологической недели. Этот день под управлением Сатурна. В этот день открыта связь с миром предков и с космосом. Если очень надо поскорее снять зависть из глаз, можно проводить сеанс и в другие дни недели. Женщины – в женские дни недели, понедельник, среда, пятница. Мужчины – в мужские дни недели, вторник, четверг, воскресенье. По моему опыту, лечение женщин в мужские дни недели и лечение мужчин в женские дни недели очень тяжело идет. Лучше все-таки придерживаться выработанных веками в целительстве правил, основанных на знании природных биоритмов космоса.